Поверить сложно, что она со мной. На этой террасе, в этом доме. Я мечтал однажды увидеть эту картину своими глазами. Более того, стать ее частью, быть запечатленным на ней свежими красками. Но я даже не подозревал о том, что рядом будет изображена не Эмбер, а Рэйчел Росс, в будущем Шепард. Я влюбился в нее в ту секунду, когда она воскликнула: «Это вы?» «Это я». Глажу ее по обнаженному плечу, которое остывает вместе с остатками дня, целую ее в зарубцевавшуюся щеку, которая навсегда станет символом нашей любви. Веду ее назад в дом, чтобы затащить наверх в спальню и истратить остаток сил. Все это я. И я счастлив, потому что она со мной.